Артур быстро подтягивает скорлупку к бревну. «Готовься, Барахлюш!» — приказывает он. Артур крепко держит веревку. Барахлюш забирается к нему на плечи и с ловкостью обезьяны перебирается на бревно, а оттуда на берег. Артур с трудом удерживается на ногах. Утлый кораблик так и норовит уплыть вперед. «Теперь твоя очередь, Селения!» — кричит Артур, стараясь перекрыть грохот водопада. Застывшая, словно статуя, Селения не отвечает. Зрелище мчащейся вперед бурной воды заворожило ее. Ей кажется, что поток вот-вот захлестнет ее и утащит на дно. «Селения, торопись! Я не смогу долго удерживать лодку!» — кричит Артур ей прямо в ухо. Селения с трудом отрывает взор от реки и с помощью сплетенной веревки перебирается на ствол. По дороге она поскальзывается, и ее пятка с силой ударяет Артура в челюсть. «Ну что такое? Быстрее, Селения!» — торопит ее мальчик. От неожиданного удара он сильно прикусил язык и не может четко произносить слова. Но Селении он готов простить все. Настает очередь Артура. Оттолкнув утлое суденышко, помчавшееся прямо к водопаду, он шлепается в воду, держась за веревку, плывет к бревну и вскоре насквозь промокший с трудом взбирается на него. Сильный порыв ветра едва не сбрасывает мальчика обратно в воду. Скорлупка перепрыгивает через пороги водопада сатаны, давая читателям возможность наглядно представить себе, какая судьба ожидала Артура и его товарищей, если бы они вовремя не выбрались на берег. Распластавшись на бревне, Артур сохнет и отдыхает. Тем временем Селения забралась на дерево, раскинувшее свои ветви над небольшим озерцом, чья зеркальная гладь является собой разительный контраст с бурными водами ручья. Барахлюш выжимает мокрую одежду. Высохший и отдохнувший, Артур встает, выдергивает из бревна меч и в три прыжка перебирается на берег. «Все в порядке?» — задрав голову, спрашивает он Селению. «Да, осталось только привести в порядок прическу», — отвечает она. Артур начинает распутывать привязанные к рукоятке меча шнурки. «Ох! Как я испугался! Никогда в жизни мне не было так страшно, как сегодня!» — доверительно сообщает Барахлюш. Он ужасно рад, что наконец добрался до твердой земли. Селения небрежно пожимает плечами. Похоже, она не хочет признать совершенного Артуром подвига. «Все хорошо, что хорошо кончается», — философски замечает она. «Впрочем, не стоит преувеличивать опасность. Нам грозила всего лишь вода», — добавляет принцесса, прекрасно понимая, что любой из мальчиков может уличить ее в лицемерии. Но она прекрасно знает и то, что никто из них не осмелится этого сделать. Но, видимо, само небо решило наказать Селению за ее надменность. Ветка, на которой она сидит, неожиданно ломается, и принцесса падает в озеро. «Артур, на помощь! Я не умею плавать!» — в страхе верещит принцесса и бестолково бьет руками и ногами по воде. Мужество не изменяет Артуру. Он птицей взлетает на дерево, откуда свалилось Селения, и ныряет в озеро. Увы, оно мелкое, и Артур больно ударяется головой о дно. «Точно! С ума сошел!» — бормочет Барахлюш, искренне тревожись за друга. Поразмыслив еще немного, мальчуган выпаливает. «А вдруг он влюбился?» Артур поднимается, держась за голову. Вода в озерце ему чуть выше пояса. Принцесса отчаянно барахтается. Воды она боится больше всего на свете. Страх мешает ей понять, что утонуть в этом озерце она не сможет даже при большом желании. «Ты только посмотри, Селения! Тут же мелко! Под тобой твердое дно!» — ободряюще кричит ей Артур. Ему даже в голову не приходит воспользоваться своим преимуществом.